Кто-то тут и в самом деле думает, что я смогла заснуть этой ночью. Нет? И правильно. Разумеется, сна не было ни в одном глазу. Однако я с похвальным старанием упорно делала вид, что давным-давно блуждаю по царству сновидений. Даже засопела для конспирации. Впрочем, могла бы и не стараться, он все равно не слышал. Как нырнул с головой в паутину, заткнув уши, так там и плавал. А я? Я лежала и слушала, как тихонько щелкают клавиши и еле слышно гудит включенный компьютер. И как Эрин, увлекшись, немелодично мычит что-то себе под нос, видно, подпевая музыке в наушниках. Проклятие! Клятвы, говорит леди Нолвенде. А вот сделай он сейчас хоть один единственный шаг в твою сторону. Да что там шаг, просто обернулся бы и взглянул. Много бы осталось от этой моей страшной нолдорской клятвы, а? Во имя сохранения остатков собственной чести и достоинства я не стану отвечать на такие каверзные вопросы. Лгать самой себе не хочется, а не солгать не получится. Проклятие. И кто тут виноват? Я с моими клятвами или он со своими дремучими инстинктами? Не знаю. Оба и никто. Судьба, Балрак, ее отдери. Но как же противно осознавать, что мы настолько разные. Настолько, что он даже вряд ли понял, что на самом деле послужило причиной разрыва. Потому я косу и обрезала. Этакий демонстративный шаг. Жест, после которого уже не нужно ничего объяснять. Я немножко потешила себя мыслями о том, что смогу, привыкну, прекрасно проживу и без милорда Аптелемнара под боком. Право же, сейчас, когда он все еще рядом, приятно было верить в то, что я не стану тосковать потом, когда... Ну, хватит. Благодарение предусмотрительности моих неэкономных братцев, сексодром был такого размера, сказать даже лучше такой площади, что между нами не пришлось бы класть канонический обнаженный меч. И так устать успеешь, пока доползешь до соседа по ложу. Нет, ну не в классический перестрел расстояния, конечно, но вроде того. И все равно, когда кровать еле ощутимо дрогнула под тяжестью второго тела, я немедленно приказала себе начинать думать об интригах и заговорах. О чем угодно, кроме синеокой сумеречной сволочи на багряных простынях этого многоспального ложа. Потому как, ну к чему лукавить? Искушение нарушить страшную клятву тут же, вот прямо сейчас и неоднократно, а потом нарушать ее снова и снова, было оно короче. И в принципе, даже такую клятву можно было бы обойти. Допустим, захоти он нарушить законы гостеприимства и воспользуйся правом силы. Нет, ну разумеется, я бы сопротивлялась. Но это ведь не я приступила бы собственные обеты, а он... Только вот Балрог Лысого, этот рыцарственный болван, покусился на честь леди Анарелла Теони. Мало того, что заснул, так еще и похрапывать начал. Тьфу! Дождавшись, пока посапывание сокроватника перейдет в знакомую тональность, свидетельствуя о глубоком и безмятежном сне, я бесшумно слезла с мебельного монстра и уползла курить под вытяжку на кухне. Да еще и окно приоткрыла. Долетавший с улицы влажный ветер оросил мое горящее лицо несколькими каплями. Мысли слегка прояснились. Зараза, а ведь заснуть все равно не получится. Подумав так, я включила ноут и все-таки принялась за сравнительный анализ магогенетических карт, моей собственной и загадочного потеряшки. Надо же хоть как-то убить время. А так и польза будет и вообще. А завтра, вот прямо с утра, надену-ка я еще одну личину, пожалуй. Так оно надежнее будет. Проснулся Аптелемнар поздно, в пустой квартире и в абсолютной тишине. А за окном бушевал настоящий шторм, потому что стекла были непроглядно залиты потоками воды. На барной стойке капитана ждал завтрак и банка пива в ведерке со льдом. И записка, придавленная ключами. «Эрин, я подумала, тебе будет удобнее пользоваться своим комплектом. Если можешь, подожди меня, я скоро вернусь. Нолвенде», – прочел энчичекист и отчего-то почувствовал себя дриадой. Наверное, окружающая обстановка способствовала. Пришлось даже глянуть на себя в одно из зеркал, убедиться, что в черной шевелюре не прорезалось ни единого блондинистого волоса. «Это все комплексы и оскорбленное мужское самолюбие», – твердо сказал себе эльф. «Но ощущение, будто тебя в круговую поимели всем добрым, никуда не делось». Погода явно записалась в союзники к мыслечтице, потому что без зонта и куртки под такой ливень все равно не выйдешь. Эренрандир поел, посмотрел новости и даже успел полежать в джакузи с пивом и сигаретой. Но ядреный пассатиж, да чего же ему было хреново? От запаха любимых духов Нол, от застарелой нелюбви к чужим домам, от невозможности додуматься до разгадки Элемирова наследия, от недовольства собой и мирозданием, которое допускает, чтобы жизнь обычного следователя Энчичака была безжалостно пущена под откос, точно бронепоезд хентайскими повстанцами. Заодно Эрин нашел парочку видеокамер в ванне и возле сексодрома, а также изрядный архив специального домашнего видео, снятого в хорошем ракурсе. Братцы Нол развлекались со вкусом и размахом. Только единый ведает, как она получилась такой строгой маленькой ханжой рядом со стадом породистых жеребцов. Обещание вернуться быстро мыслечтица сдержала. Она принесла с собой запах моря и дождя и запас неожиданных планов. «Собирайся, поедем к криминалистам, потом за твоими вещами и в военторг за парадной формой», — скомандовал эльфийка, по странной случайности обойдясь без равняясь смирно и шагом марш. Зерно скандала попало в унавоженную раздражением почву и тут же расцвело пышным цветом гнева. «А мое присутствие не повредит безукоризненной репутации леди Анарелтиони-младшей?» — прошипел Эренрандир, словно ошпаренный кот. «А кроме того, ты прекрасно знаешь, что я не живу в чужих домах, и за каким драным балрогом мне потребуется парадная форма?» «Не повредит», — уверила его Нолвенде. «А кроме того, это не мой дом. Квартира куплена и оплачивается в складчину, практически выполняя функцию гостиничного номера, только куда более комфортабельного и хорошо защищенного от постороннего внимания, чем может предложить любая гостиница. Что же касается последнего вопроса, то все еще проще. Мы идем вместе на прием к владычице, на традиционный праздник середины лета». «Что? Какой еще прием?» – опешил Эрин. «Тот самый, на который обязаны являться все личные вассалы Ее Величества, дабы подтвердить свои клятвы», — отчеканила девушка в лучших традициях аристократического высокомерия. «Церемония, которую ты все время неуважительно игнорируешь. И если раньше оправданием тебе была служба в распадке, то сейчас появилась прекрасная возможность исправить свою оплошность». «Я никуда не пойду». Но упрямая мыслечтица помахала в воздухе лощенными листочками и провозгласила: «Я бы, конечно, отправилась на мероприятие с Сапай Калнаром, ибо приглашений два, но они именные, на милорда Аптельмнара и леди Анарелтиони-младшую, персонально. Ты хочешь оскорбить владычицу отказом?» «Ты издеваешься?» — рявкнул Энчичикис синее от злости. «Ты специально все подстроила?» «Да», — честно ответила Нол, — «чтобы у тебя появилась возможность посмотреть на возможных заговорщиков. А я могла познакомить тебя с весьма влиятельными особами, которые при изрядном везении сумеют добиться для тебя свидания с Втором. Считаешь, я не права?» «Балрак, Нолвенде, сколько можно держать меня за дурака?» — крикнул эльф. «Столько, сколько потребуется, чтобы ты убедился. Мне можно и нужно доверять», — проорала в ответ девушка. «Глупо не воспользоваться таким шансом». И как бы ни упирался Эрин, но отрицать, что напарница права, он не мог. Оттого, для вида порычав ругательство и побегав взад-вперед от бара к телевизору, он сдался, скрипя при этом зубами не хуже, чем Птурс и Фритович, чей телефон подозрительно молчал все утро. «А ты, оказывается, обыкновенный мужской шовинист», — поставил Энчичикис сам себе диагноз. «Неприятно, когда тобой командуют. Да еще женщина. Да к тому же твоя возлюбленная. Вернее, теперь уже бывшая возлюбленная. И не столько командует, сколько покровительствует».